Реквием по наживке. Прежде чем убить свою избранницу, он много раз встречал ее на старом кладбище. Земной их брак длился недолго. Вечность лежала в траве, уткнувшись лицом в горку свежевыкопанной земли. Линда приходила на кладбище за музой. Город тяготил ее, сковывал руки и душил вдохновение. Храмы, маяки и колокольни рисовали другие выпускники. Девушка искала абсолютное забвение. Треснувшие, заросшие густой шубой мха и кружевами плесени, забытые людьми и богом, склепы и надгробья дарили ей покой. Линда раскрывала матерчатую табуретку и набрасывалась на лист. Быстрыми выпадами карандаша задавала поле боя, после чего раскрывала этюдник и пускала в ход тяжелую артиллерию. С кладбища ее выгоняла ночь. Сверчки пиликали вслед, приглашая в полые холмы на бал-маскарад. Но она не понимала их и уходила, шаркая растоптанными босоножками. Стена вокруг погоста напоминала пики, плененные и скованные, но по-прежнему смертоносные, жаждущие кипучего вина битвы. Створки ворот перевели цепью и приговорили тяжелым замком. Девушка ныряла в густой боярышник слева от входа. В стене выломали пруд. Взрослый мужчина не протиснулся бы в такую щель, а Линда пролезала в самый раз. Снаружи ее ждал попутчик. Линда не спрашивала его имени. В первый раз мужчина жутко ее напугал. Дождался, пока художница, вздрагивая и оборачиваясь, пошла в сторону фонарей и безмолвно двинулся следом. Кладбище располагалось на отшибе. Дорога к нему вела через парк. Дойдя до центральной аллеи, густо залитой сиреневым светом, Линда разрыдалась и со всех ног кинулась к выходу, туда, где перекликались живые голоса и звенел колесами трамвай. Она не приходила на кладбище 2 недели. В городе никто за ней не следил, но когда ее душа успокоилась и отпустила на пленэр, история повторилась. Спустя месяц страх увял и засох. На сей раз Линда была настойчива. «Что вам нужно?» Высоко задирая подбородок, извиня голосом, спросила она. Мужчина промолчал. Девушка сделала к нему шаг. Он отступил. Еще шаг. Темный силуэт показал рукой за спину Линды. И пока та озиралась, исчез. Линда купила электрошокер. Стиснула зубы и пошла на кладбище на следующий день. Муза ленилась или маялась животом. Линда не находила себе места, бессмысленно шаталась по заросшим аллеям и пугала шокером тени, представляя, как пустит его в дело, если... Незнакомец к ней не приближался. Ни в этот раз, ни в другие. Пока однажды не заговорил с нею. «Вы лучше всех знаете это место!» У психа оказался очень приятный баритон. Линда вздрогнула и полезла в сумочку. «Мистер, не подходите ко мне!» — предупредила девушка. «Думаете, если бы я хотел напасть, у меня не получилось?» «У вас явно не все дома!» — брякнула художница. «Вы следите за мной все лето!» «Горько вас разочаровывать, но я поступал так с каждым, кто приходил сюда». «А таких много?» — Линда ощутила ревность. «Мало того, что маньяк не ее страстный поклонник, так еще и на кладбище лазает кто-то, кроме нее». «Мальчишки!» — улыбнулся мужчина и сделал шаг. Девушка не чувствовала в нем угрозы, но достала шокер и выразительно им потрещала. «Внушает», — улыбнулся мужчина и остановился на безопасном расстоянии. «Поможете мне?» «Денег у меня нет!» «Может быть, я ищу спутницу жизни?» «Все-таки маньяк», — облегченно подумала Линда и опустила шокер. «Забор очень высокий», — продолжил парень. «А в архиве нет нужной мне информации». «Ищите родственников?» «Можно и так сказать». «Хотите, чтобы я нашла для вас нужную могилу?» — догадалась Линда. Это не объясняло странности мужчины, но, безусловно, интриговало. «Почти что», — замялся преследователь. «Вы не торопитесь? Приглашаете на ужин?» «Пожалуй, не сегодня», — как-то принужденно рассмеялся мужчина. «Если согласитесь помочь, приходите сюда завтра после 6. Я буду у ворот». «Никаких глупостей!» — подняла палец Линда. «Я напишу письмо, которое вскроют в полиции в случае... в любом случае!» «Милая!» — проникновенно сказал незнакомец и вдруг очутился за спиной художницы. Обе ее руки оказались в стальном захвате, а шепот горячо щекотал ухо. «Если бы я хотел сделать вам плохо, не помог бы ни шокер, ни полиция!» И также внезапно отпустил ее. Линда в ужасе обернулась, но мужчина не пропал. Он стоял в нескольких шагах от нее и пристально смотрел. «Мне правда нужна помощь. Ваша помощь». «Да пошел ты!» — закричала она и швырнула в него шокером. Но, конечно, пришла. Опоздала на полчаса. Пусть знает, придурок. Наш город основали 3 человека. Могилы 2 из них широко известны. «Реджинальд Тафф похоронен в стене кафедрального собора. А кто второй?» «Сэр Энтони Майер, крупный судовладелец и промышленник. Фамильный склеп на Кингс-Роудс». «Центральное кладбище», — хмыкнула Линда. «Скучища! Туда приходят мамаши с колясками». «Можно подумать, здесь джунгли с крокодилами и папуасами». Линда отказывалась признаваться себе, но Линк был само обаяние. Она не доверяла ему. С какой стати? Он ведь шпионил за ней. Пугал, дурил голову. Ни с одним из знакомых парней ей не было так интересно, как с этим лунатиком. «Это живое место!» — пыталась объяснить Линда. «Тут спокойно!» «И на душе поют ангелы!» Парень бережно коснулся ее мольберта. Это чертовски подкупало. Он крайне уважительно отнесся к ее занятиям. «Самое важное для тебя?» — без подколки спросил он. «Наверное, да», — девушка запрокинула голову, подставляя лицо струям осеннего усталого солнца. «Выходит, здесь лежит 3-й?» «Виктор Гейзер», — произнес Линк. Чувствовалось, ему нравится чеканить это имя. Человек, первым вбивший кол в эту землю. Хозяин, слепец, пророк. Что еще за пророк? Бог един, но его маски носят люди. Ха-ха-ха! Детская Библия в комиксах и с кратким пересказом апокалипсиса. Какая же ты язва! Линк схватил ее поперек туловища и повалил на траву. У него были прохладные твердые губы, но он всегда ограничивался легкими порхающими поцелуями. Никакого языка и жарких проникновений. Линда даже слегка жалела, но упиралась. С чего бы это? Они встречались у ворот. Линк на пальцах объяснял ей, где может стоять надгробие Гейзера, после чего Линда ныряла в царство упокоенных. Дело осложнялось тем, что кладбище закрыли более 20 лет назад. Дорожки между могил выродились в едва заметные тропинки. Некоторые надгробия настолько вросли в землю и заросли плющом, что походили на скалы. «На кой черт тебе сдался этот мертвец?» — красила губы Линда. «Его убили». «Хочешь отомстить? Вернуть герою честное имя? Оплакать вместе с наследниками?» Основатели города имели деньги. Большие деньги в золоте. «О, мы ищем клад!» Можно сказать и так. Тафф, Майер и Гейзер были налетчиками. Грабили поезда, дилижансы. Роковая романтика. «Лихие ковбои не поделили награбленное?» Подельники положили долю Гейзера вместе с ним в могилу. Они были убийцы, но дружбу ценили свято. «Почему нигде нет упоминаний о твоем Гейзере?» «Вот и я задаюсь тем же вопросом». Линда тщательно изучила материалы в городском архиве и вынужденно признала правоту Линка. В них не было ни слова о Викторе Гейзере. Расшалившись, она предложила украсть похоронную книгу у смотрителя, который жил в домике у ручья и по совместительству приглядывал за парком. Они пробрались к нему, едва сдерживая хохот. Линду трясло. Руки Линка обнимали девушку за плечи, и ей до дрожи хотелось, чтобы ладони двинулись ниже. Он наплевал на весь этот загробный бред и... Руки скользили ниже, но только чтобы придержать тарелку, едва не свалившуюся с края стола. Они копались в вещах старика, прислушиваясь к руладам его храпа. Бумаги были в жутком беспорядке. Большую часть старых документов сожрали мыши, пометив летопись чьих-то смертей насмешливой крупой помета. «Почему его забыли?» «Не знаю». «Он сделал что-то дурное? Осквернил храм, убил ребенка?» «Не знаю». «Может быть, его просто закопали в землю или сожгли, скормили собакам?» «Не знаю, не знаю, не знаю!» «Чего орешь? Я же помочь пытаюсь!» Линкс раскис от разочарования. Линда льнула к нему и злилась. «Дрянная могила!» — хмурилась она в неудовольствии. «Пингвиненок расстраивается!» Девушка звала его так, потому что он почти не чувствовал холода. Линк рассеянно улыбался, но прозвище ему нравилось. Чтобы сгладить свою грубость, он начинал травить байки. Здесь нашли расчлененные тела, парня и девушку. Власти хотели замять этот случай. Глядя, как меняется лицо девушки, Линк начинал хохотать. «Места на кладбище давно закончились. Часть склепов и гробниц принадлежат уважаемым семьям. Почему, думаешь, здесь такой забор? Некоторые старички хотят истлеть рядом с пращурами, а новичков сюда подхоранивать запрещено. Значит, должен быть какой-то план. Кто-то точно знает расположение всех могил». Линк пожимал плечами, а в груди у Линды закипала праведная вредность. Девушка не знала отказов. Любое дело, если его как следует отдубасить, сдастся. В мэрии ей сперва отказали. Книгохранилище? Родовые книги? С какой это стати? Но улыбка, умильные глазки и сладкое сюсюканье с престарелым архивариусом сделали свое дело. «Ах, она выпускница архитектурной академии?» Ищет материал для дипломной работы? Особенности ритуальной скульптуры XIX века? Тогда ей нужны бумаги по особнякам. Да-да, все там. Линда по уши зарылась в жухлую бумагу. Документы были под стать своим хозяевам. Хрупкие, сморщенные в несводимых пигментных пятнах. Ей потребовалось 2 недели, чтобы сопоставить фамилии, принадлежавшие им дома и гробницы. Это оказалось непросто. Сначала она уперлась в стену, казавшуюся непреодолимой. Нигде не было указано, по какому принципу люди занимали места на кладбище. У каждого собственника было указано 2 адреса. Фактический, с улицей и номером дома, и еще один. На той же улице, но под другой цифрой. Линда сходила с ума. Линк был мрачен и порой не приходил на встречи, пока девушку не осенило. Вместе с домом эти рачительные люди покупали участки для последнего сна. И они проходили почти под тем же адресом, потому что дорожки на кладбище для удобства именовали этими же улицами. Зачем путаться? Жил на Грин-Виллидж-Роуд, и усопнешь на ней же. Номера отмечали могилы и склепы. Девушка ликовала. Тайком от архивариуса она отксерокопировала план кладбища и углубилась в его изучение. Чем дольше она искала, тем глубже тонула в отчаянии. Виктора Гейзера прокляли. Теперь Линда убедилась в этом. Она едва не разорвала карту на куски, такое бешенство ее охватило. Но потом заметила ряд могил без номеров и пометок. «Господи!» — Хватался руками за голову Линк. «Какая глупость! Самое очевидное! Прямо под носом!» Он подхватил Линду на руки и кружил ее, смеясь как безумный. И девушка была настолько счастлива, что простила ему все. Невнимательность последних дней, толстокожесть, надоевшую робость. «Их хоронили за оградой!» «Самоубийца?» «Этого мы не узнаем, но какой-то смертный грех на нем висел». «Откуда взялся такой обычай?» «Кладбище — освященная земля. В ней не место некоторым». Они обходили кладбище вдоль забора. Местами приходилось прорубаться через высоченную крапиву. Линда шипела сквозь зубы, а Линку, похоже, было все равно. Забор длился бесконечно. Убийственные пики остались далеко позади. Фасад кладбища хвастал их мрачной силой. Тыл же был усеян заплатами. Забор часто менял масть. Каменные столбы с решеткой, проржавевшая сетка, бетонные плиты, скособоченный деревянный частокол. Попасть на кладбище через заднюю стену не представляло никакого труда. Линда морщила лоб и не решалась спросить. Линк сиял. Он что-то щебетал, размахивал руками, приглашая Линду присоединиться к его триумфу. Девушка устала и плохо соображала. Приключение стало слишком настоящим, разбилось о борт натурализма. «Почему ты не обошел кладбище раньше?» — решилась Линда. «Это ничего не решило бы!» — кричал Линк и тянул за руку. «Ты такая умница! Сам я нипочем не расколол бы эту загадку без тебя!» Карта молчала, но показывала, что они уже близко. Забор остался только как символ. Целые секции лежали, вывалившись на эту сторону или придавив собой несчастные курганы древних мертвецов. Они едва не прошли мимо первых четырех могил. Те почти сравнялись с землей, и если бы Линда не споткнулась о поваленное надгробие одной из них, пришлось бы возвращаться. Мох обдирали руками. Две могилы оказались просто плитами, косо вдавленными в землю. Точно по ним топтался великан. «Мир забудет твое имя, сволочь!» — угадали пальцы на первой. «Господи, прости душу грешную сына Билла Финчера, Маркуса Финчера!» «Самоубийца!» — шепнула Линда, широко раскрыв глаза. Ее усталость облетела тополиным пухом. «Первый какой-нибудь душегуб!» «Ведьма, гори!» Буквы врезались в третий камень, как нож в тело. Камень в надгробии был выдолблен в форме котла. Линк поворошил внутри и подцепил веткой черные, плохо обглоданные кости. «Зачем они делали памятники для убийц и колдунов?» «Людское милосердие сильнее памяти. И потом, ведьма тоже была чьей-нибудь дочерью или сестрой». Четвертый камень был пуст и разломлен пополам. «Будто кто-то выбрался из могилы наружу», — задумчиво бросил Линк, и его спокойная уверенность сказала Линде, что он действительно не исключает такой возможности. «Линк!» — потянула его за рукав и захныкала. «Я боюсь!» «Не сейчас, милая, пожалуйста. Мы столько вынесли, и теперь в двух шагах». «Там два десятка безымянных могил!» — законючила художница. «На участок в 400 ярдов!» «Иди домой!» — радостно предложил парень. «Если я что-то найду, сразу же тебе позвоню!» «Идет?» «Кретин!» — Линда рассвирепела и собралась уходить. «Вот прямо сейчас! Да!» И не ушла. Линк пыхтел, пытаясь сдвинуть последний могильный камень. «Что-то они должны были написать. Не та птица хоронить без имени». Девушка уселась на ведьмин камень и достала пилочку для ногтей. «Ну-ну, Пусть копается в грязи. Она-то догадывается, где искать, но ему не скажет. Линк расковырял могилу и уставился на полузасыпанную воронку под плитой. «Без лопаты?» — фыркнула Линда. «А лучше экскаватора! Тебе не пожать руку мистеру Гейзеру!» «Сам вижу!» — огрызнулся горе-кладоискатель и плюхнулся на траву. «Все-таки он... Ах!» — невольно восхитилась девушка. Несмотря на тяжелые камни и долгую прогулку вдоль кладбища, Линк совсем не вспотел. «Мужчина во всей красе, сильный, увлекающийся, упертый!» «Ладно!» — смягчилась Линда и спрыгнула с памятника. «Где у нас север?» «Напротив юга!» — пробурчал Линк. Кожа с его пальцев слезала длинными лоскутами. «Бедный мой, поцарапался!» — пожалела Линда. «Ценное замечание! Но куда более важным ты найдешь факт, что за ограду укладывали тоже по плану!» Линк поднял голову. Глаза зажглись, как по кнопке. «Знаешь, как?» «В каком году покинул земные чертоги твой основатель города?» «В 1879-м». «Нам дальше!» Не говоря больше ни слова, не оглядываясь, торжествуя, Линда пошла вперед к нужному квадрату могил. Забор в этом месте держался храбро. Ограда почти лежала на земле, кое-как держась корнями. Половина могил оказалась за оградой, другая зарылась в землю почти у самой тропинки. Линк набросился на них и очень быстро отступил, чертыхаясь и шипя. Оставались две внутри. «Посмотри, что там!» — небрежно мотнул головой парень, но глаза выдали его. Он мечтал вскрыть эту могилу. Сам. «Пойдем!» Линда наступила на шатающуюся решетку, придавила к земле и протянула руку Линку. «Давай скорее!» — заторопил тот. «Давай, давай, давай! Посмотри, что там!» Девушка спрыгнула на землю и увидела гнилые деревянные столбики в десятки футов от себя. Опоры прежней ограды торчали гнилыми зубами. «Кладбище огораживали не так давно, 2 лет назад», — поделилась Линда. «Вон, видишь, остатки стены старого кладбища». Она обернулась и не узнала Линка. Его лицо ужасно побледнело и сморщилось. Глаза запали так глубоко, казалось, он смотрит на нее из двух колодцев. «Хорошая моя!» — задыхаясь, попросил он. «Посмотри эти могилы, прошу тебя!» Догадка, паскудная, липкая, обвела горло Линды. «Идем со мной, милый, пожалуйста!» — позвала она самым нежным голосом. «Не понимаешь!» — сбился парень. — Ты должна найти ее сама. Ты, никто другой ее не коснется. Это такая тайна! Линда медленно помотала головой. Мир трещал и сыпался к ее ногам. — Нет, ты говоришь неправду! — Правду! — отчаянно вскрикнул Линк. — Зачем мне врать? Разве я врал? Сделал тебе плохо? «Ты же сам только что обыскивал предыдущие могилы!» Линк заскулил, отвернулся, что-то неразборчиво запричитал. Бросился к деревьям и принялся их пинать. «Не пугай меня, пингвиненок!» Слезы закапали, как монетки на сдачу в автомате. «Это твоя очередная шутка!» Линк обернулся, поднял ладони, выдохнул. Было видно, как он берет себя в руки. «Девочка моя!» — заговорил он самым проникновенным тоном. «Мы в шаге от победы. Ее нам принесла ты, больше никто. Без тебя я бы ничего не нашел. Помнишь наш первый разговор? Мне нужна была именно ты, чтобы найти могилу Гейзера. И вот мы здесь!» У него даже получилось улыбнуться. «Только чтобы найти могилу!» Линда замерла в шаге от рыданий. «Теперь нет. «Что ты? Вовсе нет! Мы почти доделали наше первое общее дело, но будут еще новые, я обещаю!» «Ты меня любишь?» Линк не смог удержать лица, и оно пошло в разнобой, поплыло, задергалось, но парень опять вернул его к строгости. «Да!» — твердо, как печатью придавил он. «Тогда подойди ко мне!» — попросила Линда и заплакала навзрыд. Парень дрожал. Его тело ходило ходуном. Верхняя губа треснула с громким звуком, но он не обратил внимания. На лице отразилось побоище чувств. «Ты не можешь!» — в ужасе прошептала Линда. «Кто ты такой?» «Я не хотел!» — скривился Линк и сделал шаг за ограду. Кожа на его лице лопнула, сквозь нее проступили мокрые, белесые, как могильные черви, мускулы. Парень истошно завопил. Линда смотрела на его рот и не могла оторваться. Безгубая огромная пасть с ржавыми крючками вместо зубов. «Я люблю это!» Удивилась девушка, и тут лицо монстра заполнило всю вселенную. Линда услышала хруст и не сразу поняла, что это сломалась ее шея. Линк копал руками. Девушка лежала у самой могилы. Комья холодной земли по щиколотку засыпали ее ноги. «Смерть на кладбище!» Ее мысли текли бесконечной простыней. Голову заклинило в одном положении. Линда видела только углубляющуюся яму и мерно двигающуюся спину своего убийцы. «Он положит меня в одну могилу с основателем города? Какая честь!» Постепенно Линк целиком скрылся под землей. Солнце свесило нос на закат. Линда не чувствовала тела. Даже шевельнуть губами стало непосильной задачей. «Когда же я умру? Или ему нужен зритель для большего восторга?» «Да!» — глухо раздалось из могилы. Шорох, кряхтение. Перед самым носом Линды на траву упал массивный сверток из грубой парусины. Линк вылез следом. Девушка по инерции звала эту тварь Линком. «Позвольте вас представить!» Церемонно поклонился ублюдок, грязный и оборванный, но сияющий от счастья. «Виктор Гейзер, пророк Илшрайна, Линда Болтон, неофит!» «Пошел в задницу!» — закипела художница. «Я бы тебе сейчас!» «Казалось бы, сегодня случилось немало знаковых событий», — продолжал парень. Смотреть на его рот было невыносимо. Но и не пялиться туда никак не получалось. «Но день не закончен. Мой компаньон Солнце приберег для нас небольшой презент». Линк перестал кривляться и наклонился к самому лицу Линды. «Я не врал, говоря, что люблю тебя. Но между нами слишком огромная разница. Как между амебой и человеком. Я решил... Я осознаю всю важность этого поступка, и я хочу, чтобы ты стала моим человеком». Парень сел верхом на сверток и попытался разодрать ткань руками. «Не подсматривай!» — подмигнул он Линде и впился в парусину зубами. «И в горе!» — пронеслось в голове девушки свадебной голубкой. «И в радости!» Мешок скрывал позеленевшую мумию. Несмотря на десятки лет под землей, она продолжала сочиться слизью, как будто упрямо цеплялась за эту гниющую пародию на жизнь. «Боже!» — Линк молитвенно сложил руки перед грудью. «Я знал! Я не верю в тебя, но ты не подвел!» Затем он снял куртку, связал рукава и уложил рядом с собой импровизированный мешок. Скрыл грудную клетку трупа, по локоть засунул внутрь руки. Благоговение не покидало его лица. Линк священно действовал. «Я все могу!» — клялся убийца. «Я найду его и убью! Да-да! Теперь я полон!» Парень доставал небольшие, с кулак размером шевелящиеся комки и бережно складывал в куртку. Комки напоминали медуз и нервно дергали щупальцами. Линк разодрал мумию на части и обшарил изнутри каждую пять. Его заляпанное слизью лицо светилось. «Мы сделали это!» Линк сел рядом с Линдой и положил руку ей на грудь. «Раньше не мог это сделать, скотина, до того, как превратился вот в это!» Ее до сих пор бесила нерешительность убийцы. «Мы смогли найти его только благодаря тебе!» Тон парня опять стал проникновенным. Линк не врал. «Я отблагодарю тебя!» Крючки его пасти раскрылись у самого лица Линды. Она почувствовала запах из его рта. И тот был вполне терпимым, обычным. Но потом крючки сомкнулись на ее шее и завершили то, чего не сумели руки. Линк вытер кровь с лица и с сожалением посмотрел на рваную рану. Черепа копошились в куртке. Один перелез через воротник и пытался сбежать. «Живучий!» — оценил парень и подобрал его. Череп отчаянно сучил щупальцами, чувствуя приближение своего часа. Солнце едва виднелось за деревьями. Линк поймал его благословляющий луч и вдавил череп в рану на шее Линды. Щупальцы забились в агонии, свет в глазницах исчах. Череп несколько раз вздрогнул и окаменел. Линк подобрал куртку и тщательно проследил, чтобы больше ни один малыш не уполз. Задумчиво покрутил в ладонях застывший череп и с силой забросил на подлинное кладбище. Череп моментально раскалился, пошел трещинами и лопнул, разметав по сторонам мелкие асбестовые частицы. Но Линк успел заметить направление. Тратить живой череп на компас ему было жаль. В темноте закричали ночные птицы, когда Линда открыла глаза и сразу увидела своего убийцу. Ей тут же пришло в голову свернуть ему шею, выбить глаз или размазать лицо о ближайшее надгробие, но больше всего почему-то хотелось целоваться. «Тссс, любовь моя!» — нежно приблизил свой ужасающий рот к ее губам Линк. «Теперь можно все. Главное — не зацепиться крючками».